Вся троица двинулась вперед между двумя рядами халуп, ослепительно сверкавших выбеленными стенами. Какой-то человек стоял на пороге одного из домишек, и Скопелос спросил его, где живет старая женщина по имени Афина. Человек молча указал на последний дом в ряду, повернулся и скрылся за дверью. Старик-то не болтун. Скопелос улыбнулся. Они до того отстали в этой глухомани, ведь ни воды, ни газет, ни радио. Для них только одно имеет значение — козы, а жены. Да их увидишь разве только один раз во время свадьбы. А перед этим они заплатили чуть не 500 000 ваших франков, чтобы иметь право выйти за того, кого для них выбрал отец. После бракосочетания все под замок. Рожают детей, ходят за козами и возятся по дому. Прекрасная жизнь. Надо бы наших сюда привести. Пусть поучатся. Ну, пришли. Робер неуклюже поискал дверь, ее не было, вместо нее висела грязная занавеска, сделанная из разодранной мешковины. Робер отодвинул ее и в полутьме едва разглядел старуху, которая вытряхивала бобы из мешка. — Спроси, она ли Афина Сатрополос? — торопливо сказал Скопелосу Жан-Мишель. Тот перевел, старуха кивнула. — Отлично, — заявил Жан-Мишель, — беремся за дело. «Давай, Робер, запускай, а ты переводи все, что я буду ей говорить». Он обратился к старухе, подойдя вплотную, и инстинктивно повысив голос, будто к такому возрасту она непременно должна была оглохнуть. «Так стало быть, это и есть мать великого Сатрополоса, это развалина. Вот это скуп! Сенсация! Скандал на весь мир!» «Мадам Сатрополос, мы приехали поговорить с вами о Сократе, вашем сыне Сократе». Скопелос еще не успел перевести, как старуха выпалила 8-10 слов по-гречески. «Что она говорит?» — спросил Жан-Мишель. «Что она не глухая, не надо орать ей в ухо». Жан-Мишель обиженно отошел на пару шагов, в то время как Робер не спеша в четкой последовательности снимал земляной пол, охапки дров, медный котелок, где кипела вода для бобов, колченогий стол, крест из почерневшего дерева на стене. Старуха опять заговорила, Скопелос за ней. Она говорит, брось свои, она говорит, оборвал его Жан-Мишель, так легче пойдет. Она говорит, что он опять натворил. Кто он? Да вот ее сын. Спроси, давно ли она его видела. Больше 30 лет прошло. Они поссорились? Она говорит, что он сволочь. Пленка магнитофона потихоньку наматывалась на бобину. Письмена улетают, слова остаются. Перефразированная латинская поговорка «Слова улетают, письмена остаются». Она знает, что он богат? Нет, говорит, что не знает. Он ей деньги посылает? Нет, никогда. Она говорит, что он ее обобрал. Старуха энергично закивала, подчеркивая этим слова переводчика. А каким он был в детстве? Грязнули и вором. Отца любил? Никого не любил, одного себя. А в школе хорошо учился? Его выгоняли отовсюду. Ни в одной школе больше недели не удерживался. Почему? Уже тогда был порченным. Он когда-либо помогал вам? Никогда. Может быть, у него есть причины вас ненавидеть? Он не выносит людей, которые видели его, когда он еще был слаб, включая родную мать. Однажды он избил меня. Неужели? Когда? Почему? Вот набросился и избил. Отец пришел и выручил меня. Сколько ему тогда было лет? 13. Жан-Мишель не удержался и торжествующе посмотрел на Робера. Это же грандиозно. то, что старуха наговорила. Ничего не скажешь, есть у Дана нюх на такие фантастические сюжеты. Бездельничает чуть ли не все время, но уж если нападет на что-то бомба, да и только. Он, конечно, сноб, от него снобизмом так и разит, но разве это хоть что-то значит по сравнению с его профессиональными качествами? Робер велел Скопелосу спросить, разрешит ли старуха поснимать у нее в комнате? Конечно, разрешит. Да ведь они уже находятся в ее комнате. Весь дом-то и состоит из одной жилой комнаты, тут же и козы. Вот это здорово. Жан-Мишель представил себе, что он сумеет заработать на таком репортаже о никому неизвестной, запрятанной в глушь матери самого знаменитого миллиардера нашего времени. В опьянении он выключил магнитофон и с важным видом объявил присутствующим. Ладно, пока что хватит. Выведи ее на улицу и поснимай что-нибудь на цветную пленку перед домом. С козами вместе. Если сумеешь что-нибудь этакое мерзительное, нищенского вида. И, повернувшись к Скопелосу, добавил. А ты скажи ей, что все еще впереди. Мы все начнем заново, с самого начала. Спроси ее прежде всего точную дату рождения Сократа. Я хочу проследить всю его жизнь, день за днем. Теперь его скуп, верняк. В семействе Миколофидис все были такими патологическими скупцами из поколения в поколение, что Улисс Миколофидис решил обойтись без наследника. Он хотел точно знать, что после его смерти богатство никому не перейдет. К тому же ему была по душе мысль, что он явится последним отпрыском этого славного семейства. К сожалению, жена была другого мнения. Медея, казалось бы, во всем подчинялась мужу, однако часто с каким-то болезненным упрямством настаивала на том, что он должен, наконец, сделать ей ребенка. Со временем это желание переросло в своего рода помешательство. Она хитрила с опасными периодами, уверяя, что они ничем не грозят. Улисс, конечно, ей не верил, и если уж изредка ему случалось снизойти до нее, принимал неслыханные предосторожности. После 3 лет таких фокусов он оказался перед выбором, либо Медея станет матерью, либо сойдет с ума. Он ее заставал иногда в те минуты, когда она с печалью в глазах вязала детские вещички, сидя возле стола, заваленного книгами по уходу за младенцами и журналами, рекламирующими убранство детских комнат. Она бросала на него покорный, но в то же время упрекающий взгляд и снова принималась, тяжело вздохнув, вязать голубые носочки и бледно-розовые ползунки, петля туда, петля сюда. Как-то раз вечером, не выдержав больше ее страдальческого вида, он злобно крикнул ей: «Ступай к себе в спальню, ладно, сделаю тебе ребенка, и смотри, чтобы был парень, а не то». Она с обожанием взглянула на него и помчалась вверх по лестнице с такой быстротой, что чуть не переломала себе кости, благодарно приговаривая: «О, Улисс, спасибо тебе, Боже мой, сейчас Улисс, сию минуту». Прошел месяц, ничего. Миколофидису стало обидно, хоть он и не признавался себе в этом, и в течение последующих недель он неистово предавался выполнению супружеских обязанностей, но тщетно. Никому не сказавшись, отправился на осмотр к врачу, и тот успокоил его, все у него в порядке. Тогда он попросил Медею пойти, в свою очередь, сделать анализы. Специалисты не обнаружили ничего такого, что грозило бы бесплодием. Улисс пришел в ярость и превратился в ненасытного любовника, проклиная богов за то, что они отказались даровать ему то, что даруют любому ребенка. Тем не менее, Медея по-прежнему ходила с безнадежно плоским животом. Шло время. А она пребывала в каком-то болезненном отупении, ничем не интересуясь, едва прикасаясь к еде, осыпая подарками отпрысков своих слуг и щедро помогая сиротским приютам. Прошло 2 года, пока она не решилась произнести слова «взять приемыша». Тут она натолкнулась на категорический отказ Улисса, в котором ожили былые опасения. Он в свое время не желал завести собственного ребенка. Неужели теперь он согласится оставить свое состояние какому-то ублюдку от неизвестных родителей? Потом Нина умерла в родах. Нина была сестрой Мидей. Сестра пришла в ужас, когда та созналась, что у будущего ребенка нет отца, и что она сама берет на себя заботу о своей беременности и обо всем последующем. Родилась девочка. Мидей валялась в ногах у Лиса, умоляя согласие взять ее в дочери. Он сказал, что и речи об этом быть не может. Если б еще это был парень, ну тогда уж и отправился в путешествие, чтобы положить конец ее нытью. А когда вернулся домой, обнаружил в спальне жены колыбель. Мидея бросилась ему на шею. «Посмотри на нашу дочку. Я назвала ее Иреной». Ничего другого ему не оставалось, как принять в семью эту злополучную дочь, хотя он не сомневался, что та принесет ему скорее разорение, нежели выгоду. Он решил изображать из себя в глазах всех знакомых любящего папашу, как вдруг с изумлением узнал, что Мидея беременна. На этот раз она уж искупит свою вину и подарит ему сына, который продолжит его род и будет носить его имя Улис. Но родилась Мелина. Беспомощная ярость, охватившая его в первый раз, уступила место отчаянию, но худшее было еще впереди. Вторая попытка Мидеи была, можно сказать, чистым безобразием. Она опять родила дочь Элену. При мысли о том, что придется сознаться мужу в этой неудаче, Мидея какое-то время думала бежать из дома с новорожденной на руках, но отказалась от этого замысла и правильно поступила. Обескураженный Улис был чуть ли не ласков с ней. Если уж на то была воля Божья, он Улис сочтет своим долгом проследить, чтобы семейное достояние не пошло прахом в руках этих кастраток, как он их мысленно называл, когда гневался. Ирена очень плохо перенесла наступление половой зрелости. Руки ее покрылись волосами раньше, чем лобок, во всяком случае, так утверждала мать. Так как ей без конца твердили, что следует и чего не следует делать, ее застенчивость сменилась скрытностью, а скрытность – мистицизмом. По вечерам она запиралась у себя и мазала руки кремом, удаляющим волоски, твердо решив отстоять свою женственность. Разумеется, никто не раскрыл ей тайны ее рождения, и она числилась в обществе дочерью Миколофидисов. Однако ей нещадно давали понять, что ее едва терпят в семье, мечтавшей об отпрыске мужского пола, и она смутно чувствовала себя виноватой в том, что не оправдала надежд, связанных с ее появлением на свет. Прошло время, и волоски, покрывавшие ее руки, наконец исчезли под воздействием молитв и снадобий, но словно по какому-то закону биологического равновесия, они густо разрослись на лобке и ляжках и даже тонкой полоской оттенили верхнюю губу. Она с ужасом услыхала однажды, как кухарка произнесла по этому поводу слово «усы». Некоторым утешением были для нее глаза прекрасные, и сине-черные, бархатистые, затененные чуть ли не слишком длинными ресницами. Когда родилась Мелина, четырехлетней Ирене сообщили, что это для нее должно быть радостным известием. Она не очень-то поняла, почему, и по своему характеру, склонному к подозрительности, смутно догадалась, что отныне ей придется делить с этой незнакомкой жалкие крохи отцовской любви. Однажды, через 2 года после рождения сестры, ей было суждено испытать огромную радость. Она проснулась около полуночи в комнате, где спала вместе с сестрой. Лежа в темноте широко открытыми глазами, она обдумывала дело, которое занимало ее вот уже несколько дней. Потом зажгла ночник, хоть это ей и было строго запрещено, и тихонько подошла к колыбели. Мелина спокойно спала, дыша открытым ртом. Ирена долго смотрела на нее, потом, дрожа, как бывает, когда перед тобой вот-вот откроется тайна, откинула одеяльце и распеленала девочку, обнажив ее крохотные ножки. затем осторожно раздвинула их, чтобы узнать, что там между ними находится, а там не было ничего. Стало быть, у родителей нет никаких оснований предпочитать ей новорожденную. Ничто, можно сказать, не отличает их друг от друга. Обуреваемая радостными чувствами, она принялась осыпать Милину поцелуями и ласками. Ребенок поднял крик, на который прибежала мать и нянька, спавшая в соседней комнате. «Посмотрите!» — вскричала мать. «Посмотрите, как она любит сестренку!» На следующий день все домочадцы только об этом и говорили. Ирена в свои 6 лет ведет себя как подлинная мамочка. Когда Улисс обнял ее и ласково погладил по голове, Ирена, будучи сообразительной, поняла, что эта оказанная ей милость относится, собственно говоря, к другой. Следовательно, чтобы заслужить дальнейшие знаки внимания, она должна хитрить и притворяться, будто любит все, что мило отцу. Едва она опомнилась от этого удара, как родилась Элена. По несправедливой милости судьбы, Лена с первой минуты появления на свет была красавицей. Всех изумлял ее точеный носик, изящная форма ручек, мягкие волосы, и Ирена поняла, вот кто настоящая соперница. Поэтому она принялась восторгаться Леной еще пуще других, играя в обожание и доходя просто до тошноты от стараний, с которыми душила подлинные свои чувства. Она охотно участвовала в таких процедурах, как умывание малышки, терпеливо дожидаясь мгновения, когда остальные смотрят в сторону, и она может яростно ущипнуть ту за ляжку. Чтобы объяснить, в чем причина криков Лены, она нарочно подсовывала пряди своих волос той в кулачки, делая вид, будто жертва-то она. Таким образом, у нее был повод страдать самой, причиняя страдания другому существу, и ей становилось легче от слез, вызванных раскаянием в собственной жестокости, хотя глубинные причины такого поведения оставались ей непонятными. Такое психическое раздвоение пометило Ирену на всю остальную жизнь, и с этого времени она всегда совершала поступки, противоречившие ее желаниям, но никому в них не признавалась, задыхаясь от того, что держит их в тайне, и поддаваясь все растущей опасной экзальтации вплоть до роковой черты, когда в скрытых глубинах сердца начинается борьба двух противоречивых начал. Сражению не предвиделось конца, ибо она вела его тем более стойко, что сама не знала его цели и сражалась, попусту движимая извращенным упрямством. Вот пример такого явления провинности и самонаказания. Ей случалось с жадностью наедаться каким-нибудь блюдом, от одного вида которого ее тошнило, как, скажем, огурцы. Чтобы наказать себя за желание поесть жареной рыбы, которую она обожала, но отказывалась попробовать, хотя эта рыба лежала перед ней на тарелке. Когда ей кто-то не нравился, а это бывало часто, она оказывала этому человеку всяческое внимание. Словом, постоянно притворялась, будто любит все, что ей на самом деле ненавистно, и презирает то, что ее привлекает. Эти мучительные упражнения привели ее к 16 годам, к депрессии, и она радостно погрузилась в болезнь, с наслаждением видя, что снова играет главную роль в семье, ту роль, которую сестры одна за другой отобрали у нее. Какое удовольствие испытывала она, глядя, как вся семья взволнованно и предупредительно толчется у ее изголовья и полностью зависит от настроения больной. Она слабо улыбается, показывая им, с каким упорством преодолевает болезнь. С тех пор она постигла, каким способом может добиться возврата утраченной симпатии или охладевшего дружелюбия. И это запечатлелось в ее памяти навсегда. Всякий раз, когда она замечала, что любовь к ней слабеет, она удалялась в избранную ею крепость, болезнь, откуда ее тщетно пытались выманить упрямые тупицы-врачи, кормившие ее до отвала то успокоительными, то возбуждающими, то укрепляющими средствами, смотря по тому, как она выглядела. За 3 дня до празднования ее 14-летия Улисс Миколофидис умер от инфаркта. Ирана присутствовала при том, как машина скорой помощи привезла из больницы тело отца после тщетных попыток вернуть его там к жизни. Судовладелец умер у себя в конторе в разгар трудов, как было сказано в официальном сообщении, опровергнутом какими-то злоязычниками, которые утверждали, что причиной смерти явилось огромное количество возбуждающих средств, принимаемых им ради 19-летней секретарши. В то время, когда окружающие задавались вопросом относительно участи накопленного им огромного богатства, Медея потрясла всех непредвиденным поступком. Почувствовав, в чем ее призвание, она объединила несколько административных советов и объявила, что намерена продолжать дело мужа. Недолго блуждали на губах скептиков вежливые улыбки, появившиеся при этом заявлении. Несколько увольнений да властная и надменная манера держаться быстро положили конец сопротивлению строптивых сотрудников. Даже конкуренты вскоре заметили, что ничего не выиграли от смены власти. Медея, до тех пор жившая в тени мужа, проявила себя теперь как недюжинная деловая женщина, способная принимать мгновенные решения благодаря своему удивительно острому нюху. За 3 года она сумела вдвое увеличить капитал, и без того баснословный, оставленный Улиссом. А в это время 3 дочери-вдовы, как прозвали Медею, продолжали учиться и шли навстречу различным судьбам. Ирене исполнилось 20 лет. Но никто еще не сделал ей предложение сколько-нибудь достойного внимания. Боязнь остаться в старых девах сразу же пробудила в ней неистовую страсть к одинокой холостяцкой жизни, в то время как вокруг Лены, которой едва минуло 14, уже шушукались злые языки, утверждавшие, что она завоевала сердце человека в летах знаменитого Сатрополоса. Что касается 16-летней Мелины, та сводила с ума соседских мальчишек, и они, невзирая на собак, храбро лезли через стену усадьбы, лишь бы только поглазеть на елевидный силуэт ее под кипарисами. Тем не менее, Ирена познала свой звездный час на заре 22-го года жизни, лишившись девственности при таких обстоятельствах, какие ей в голову не приходили. С Эвзоном, Эвзон — греческий солдат-пехотинец, которому сама подняла фустанеллу, фустанелла — юбка, часть формы греческого пехотинца, чтобы ухватиться за член. Пехотинца этого наняла ее мать, дабы он расхаживал у парадного входа, когда она как-то раз принимала гостей. Парень был так глуп, что мог пренебречь местными правилами, так неотесан, что даже не знал, кто она такая, так самодоволен, что мнил себя неотразимым. Ирена, поджидая у входа ненавистную ей тетку, заметила, каким внимательным взглядом окинул ее солдат, и спросила с надменной дерзостью, с чего это он вздумал ее рассматривать. Он громко расхохотался и без всякого стеснения ответил: «Я не на лицо твое смотрел, а на жопу. Жопа у тебя, что надо». Это было так неожиданно, что Ирена онемела и не могла сообразить, как вести себя при таких обстоятельствах. Ей ведь никогда ничего подобного не говорили, и втайне ей это польстило. Речь всегда шла о ее глазах, о ее уме, о ее чувстве долга, но о жопе — никогда. Это было открытием. На всякий случай она неловко рассмеялась. В течение всего вечера она еле отвечала на комплименты, хвалили ее глаза, ничего более, и вся вспыхивала при воспоминании об этом черноволосом, красивым и тупом животном, уже решив про себя, что это будет именно он. Часов 11 вечера она подошла к нему. Он увел ее за стену в угол, бросил наземь свое старое ружьишко и занялся любовью в стоячку по-солдатски, по-гусарски. Ирена, задыхаясь, кое-как ответила на его объятия, не зная точно, приятно ей или вовсе нет. Это напомнило ей, как она когда-то впервые поела устриц. Во всяком случае, это было нечто совершенно неожиданное и не имело ничего общего с ее мечтами и фантазиями, порожденными неопытностью. Едва кончив, Эвзон, не передохнув, ловко повернул ее спиной к себе и занялся любовью вторично, на этот раз на греческий манер. Затем одернул юбку, придававшую ему нахальный вид ряженого, и разразился хохотом. Она робко спросила о причине, заранее чувствуя себя смешной. Он ответил: «Это я от счастья». Она на всякий случай решила счесть это признание за оскорбление, дала ему оплеуху и убежала в кусты, разросшиеся между деревьями, а солдат в недоумении ползал на четвереньках, разыскивая свой карабин. Впоследствии, пытаясь разобраться в подробностях этого эпизода, чтобы он сохранил всю свою силу, она в то же время недоумевала, почему он так запечатлелся в ее памяти, независимо от волшебного представления о первом разе. Один образ постоянно представал перед ней, упорно возвращаясь вновь и вновь, хотя смысл этого воспоминания ускользал от нее. Дело было в одежде. Она в ту ночь была в черных шелковых брюках, сильно расклешенных внизу, а этот человек носил белую юбку. Он приподнял юбку, она спустила брюки. Почему эта ничтожная подробность так упорно возвращалась к ней?